Что ты хочешь этим сказать? Я не говорю, что другого парня можно контролировать, хотя есть и такая вероятность. Но я думаю, что ты можешь, по крайней мере, направить его. Как только мы все закончим с этим дерьмом, я сяду и помогу тебе. Но сейчас, просто подумай об этом, Халк исходит от тебя. Он монстр, только если ты этого хочешь. Гарри, сказала Наташа, когда Гарри вошел в медицинский отсек, Наташа обняла его, как только он оказался в пределах досягаемости. Спасибо, что пришел. В любое время, ответил Гарри и обнял ее в ответ. Ты можешь проверить Бартона? Спросила она, отпустив его и указав на Клинта, который был привязан к кровати. «Дай мне секунду», — ответил Гарри, сев рядом с Клинтом. «Клинт, ты в порядке? Ты меня слышишь?» «Да», — сказал Клинт, тяжело вздохнув. «Да, я слышу тебя, Гарри. Ты знаешь мое имя, это хорошо. Теперь я просто задам тебе пару вопросов. Что произошло в последний раз, когда мы трое ходили ко мне домой и играли в видеоигры? Наташа выиграла, я был вторым. Вы готовили, когда пьяная пара вошла в комнату, думая, что это их дом, и мы трое чуть не застрелили их. Что случилось, когда мы в первый раз пошли в кино вместе? Наташа велела нам перестать быть детьми и просто посмотреть с ней фильм ужасов. Ты не спал, а я заснул на полпути. Мы с тобой еще делали трюки с попкорном, когда нам становилось скучно. Память у него вроде бы в порядке, по крайней мере краткосрочная. Я просто сделаю краткое сканирование его сознания. Гарри посмотрел Бартону в глаза и начал быстро просматривать его разум, но через несколько секунд он вышел из него. Как он освободился? Я очень сильно ударила его по голове, ответила Наташа. Видимо, этого хватило, сказал Гарри, глядя на Клинта. Магия исчезает, это займет несколько минут, может быть, полчаса, но скоро она исчезнет полностью. Его воспоминания кажутся неповрежденными. Я также не могу найти никакой скрытой магии, хотя это все еще странно. Что такое? Я видел много магии, связанной с разумом, но это совсем другая, сказал Гарри с задумчивым выражением лица. Это проблема? Спросил Клинт. Нет, не должно быть, сказал Гарри, покачав головой. Послушай, я собираюсь поговорить с Фьюри, Старком и Стивом. Нам нужно выяснить, что происходит дальше. Ты просто отдохни, пока я не вернусь. Гарри встал и повернулся к Наташе. Просто позвони мне, если что-нибудь случится, пока меня не будет. Обязательно, и спасибо, сказала Наташа и перед самым уходом чмокнула его в щеку. Ты и Гарри, да, как долго это продолжается? Спросил Клинт, как только Гарри ушел. Это началось совсем недавно, призналась Наташа, садясь рядом с ним. А, значит, как только я ушел, вы двое решили перестать танцевать вокруг друг друга и решили быть вместе? С усмешкой спросил Клинт. Осторожно, я не постесняюсь ударить тебя снова, предупреждающе сказала Наташа, хотя в его глазах мелькнуло веселье. Самая сильная пара щита, фыркнул соколиный глаз. Знаешь, вы двое должны пойти на двойное свидание со мной и Лорой. Я давно не видела Лору, сказала с улыбкой Наташа при упоминании жены соколиного глаза. Гарри встречался с ней всего один раз, и, похоже, он ей понравился. Дети также называли Гарри волшебником, хотя теперь это немного раздражало, так как, похоже, дети почувствовали магию раньше обученных агентов. Я поговорю с ним об этом позже. «Мистер Блэк», — сказал Фьюри, встретившись с Гарри на мостике. Они вдвоем стояли у окна и смотрели на прекрасный вид снаружи. «Фьюри», — сказал Гарри, кивнув Фьюри, который, казалось, был в глубокой задумчивости. Так какова текущая ситуация? Тор пропал, геликарьер сильно поврежден, а у нас тут чуть не появился разбушевавшийся Халк. Не самый лучший момент в моей карьере. Но я должен признать, что могло быть и хуже, если бы тебя здесь не было. Я просто сделал то, что сделал бы любой. Ты ошибаешься, тихо сказал Фьюри. Прошу прощения, я сказал, что ты не прав, сказал Фьюри, глядя Гарри в глаза. Я кое-что понял после нашего последнего разговора. И что именно? Спросил Гарри. Ты мне не враг, сказал Фьюри, и его лицо было полно сожаления и стыда. Многие люди с твоими силами и способностями будут делать все, что захотят, не заботясь ни о ком другом. Ты этого не делаешь. Ты помог агенту Романов той ночью, потому что это было правильно. Ты присоединился к щиту, потому что хотел что-то изменить. Я понимаю это, по крайней мере сейчас. Я думал, что просто хотел защитить людей от тебя, но я понял, что ты прав. Я хотел контролировать тебя. Я достаточно разумен, чтобы признать свои ошибки. Ты не можешь доверять мне, я понимаю, но знай, что отныне я буду доверять тебе». «Спасибо», — сказал Гарри, слегка улыбнувшись Фьюри. «Мы можем продолжить этот разговор позже, но где Старк и Стив? Они все еще расстроены из-за фазы 2, я сказал им, что это идея совета, а не моя», — сказал Фьюри, пожав плечами. «Я поставил все свои фишки на что-то другое». «Инициатива Мстителей?» — спросил Гарри. «Как ты сказал Старку, не задавай вопросов, когда уже знаешь ответ», — ответил Фьюри с легкой ухмылкой. «Но да, это была рискованная идея, да, это все еще так, но я думаю, что это может сработать. Им просто нужен правильный толчок, или, по крайней мере, достаточно веская причина, чтобы остаться вместе». «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил Гарри, увидев, что Фьюри сосредоточился на нем. «Придет время, когда ты должен будешь возглавить их. Почему я? Почему не кто-то вроде Стива или Старка? Капитан Роджерс — хороший солдат, но у него не так много опыта, как у тебя, и он не знает об этом времени так много, как ты. Ты могущественен, само твое присутствие требует уважения, и я верю, что они будут равняться на тебя. Что касается Старка, черт возьми, просто нет». «Хорошо», — сказал Гарри, издав тихий смешок, «просто ты уверен?» «Я чертовски уверен», — сказал Фьюри максимально уверенно. «Гарри», — произнес голос Стива через коммуникатор. «Гарри, Стив, ты ранен?» — спросил Гарри, приложив пальцы к наушнику. «Нет, ты, наконец, потерял самообладание и убил Старка?» «Нет, но Старк выяснил, что Лаки ушел к самому Старку». «Башня Старка?» «Да, Тони сейчас там». «Хорошо, я позову Бартона и Романов. Готовься, Стив», — сказал Гарри, прервав связь и повернувшись к Фьюри. «Я ухожу». «Ворон», — сказал Фьюри, когда Гарри уже собирался уходить, «не забудь дать этому сукину сыну один удар за Колсона». «С удовольствием», — усмехнулся Гарри и телепортировался. «Вы в этом уверены, сэр?» — спросила Мария Хилл, подойдя к Фьюри. «Да», — ответил Фьюри. «Я уверен, что они будут тем, что нам нужно. Прямо сейчас они — наш единственный шанс против Лаки. Главный вопрос в том, будут ли они работать вместе». «А как же Ворон? Вы уверены, что он именно тот человек, который должен возглавить эту команду?» «Я не могу быть уверен на 100%, но сейчас по этому поводу я могу сказать два слова». «Что это за слова, сэр?» «Доверие и надежда». Глава 13. Мстители. Общий сбор. «Подождите», — услышал Гарри и остановился вместе со Стивом, Наташей и Клинтом. Они обернулись и увидели Биннера, неловко стоявшего с таким видом, словно ему нужно было что-то сказать. «Пошли», — просто сказал Гарри Биннеру перед тем, как он пошел. Все трое последовали за ним, а Брюс побежал, чтобы догнать их. Через минуту они сели в самолет и направились к башне Старка. «Все готовы?» — спросил Гарри, летя в самолете с Бартоном, Стивом и Наташей. «Мы в порядке, и мы справимся с этим», — сказал Стив. «У меня и в мыслях не было сомневаться», — ухмыльнулся Гарри. «Ладно, слушайте, я улучшил ваше снаряжение. Наташа, у твоих пистолетов никогда не кончатся патроны. Бартон, твой колчан будет создавать новую кучу стрел каждый раз, когда они у тебя закончатся». «Это потрясающе», — сказал, усмехнувшись, Клинт. «Так это правда, что ты волшебник?» «Да». «Кто-то должен мне 10 баксов», — ухмыльнулся Клинт Наташе, которая только застонала на его слова. «Я же говорил тебе, что он волшебник». «О, ладно, я сейчас телепортируюсь туда, а вы трое также свяжетесь с теми, с кем вам нужно связаться, и пусть они предупредят всех. Дела могут пойти плохо, Брюс». Гарри повернулся к Биннеру. «Если хочешь, я могу забрать тебя назад, подальше от боя. Это будет самый важный выбор в твоей жизни, и помни, ты не обязан сражаться». «Ты все еще хочешь пойти?» «Да», — сказал Брюс, решительно кивнув. «Я не монстр». «Лаки, наверное, не согласится с тобой», — сказал, ухмыльнувшись, Гарри. «Ладно, я ухожу, встретимся там. Пожалуйста, скажи мне, что ты собираешься обратиться к моей человечности», — сказал Лаки, когда они со Старком вошли в пентхаус башни Старка. «Вообще-то я собираюсь угрожать тебе», — ответил Тони. «Для этого надо было оставить свои доспехи», — сказал Лаки с удивленным видом. «Да», — сказал Тони, направляясь к бару, но он поизносился немного. «А у тебя сияет светящаяся палочка судьбы. Хочешь чего-нибудь выпить? Хочешь потянуть время?» «Нет, нет, напугать», — поправил его Тони. «Точно не хочешь выпить?» «А я выпью», — сказал Тони, взяв бутылку и начав наливать себе напиток. «Читаури скоро будут здесь, и это не изменить», — уверенно сказал Лаки. «Чего мне бояться, мстителей?» — ответил Тони. Он продолжил говорить, когда увидел, что Лаки выглядел смущенным. «Это то, как мы себя называем, вроде как команда самых могущественных героев Земли». «Да, я видел», — сказал Лаки с раздражающе самодовольным лицом. «Да, не сразу у нас сложилось, спасибо тебе, но, если прикинуть силы, твой брат полубог». Лаки отвернулся при упоминании своего брата, что позволило Тони прокрасться к браслетам и надеть их на свои запястья. «Суперсолдат, живая легенда, которая достойна называться легендой, человек с захватывающими дух проблемами управления гневом, парочка высококлассных убийц и волшебник с силами как у Мерлина. И ты, приятель, сумел разозлить из всех. У меня есть армия. У нас есть Халк», — мгновенно ответил Тони. «Я думал, зверь ушел». «Ты упускаешь главное», — сказал Тони, отходя от бара. «Нет никакого трона, нет никакой версии этого, где ты выходишь на первое место. Может быть, твоя армия придет, и, может быть, это слишком для нас, но если мы не сможем защитить Землю, тогда ты можешь быть чертовски уверен, что мы отомстим за нее. Как твои друзья найдут время для меня?» Лаки угрожающе подошел к Тони. «Когда они будут слишком заняты борьбой с тобой». Сказав это, Лаки постучал скипетром по груди Тони, неосознанно постукивая по дуговому реактору, и выражение его лица мгновенно сменилось удивлением, когда скипетр не взял под контроль Тони. Он попробовал еще раз, но получил тот же результат. «Обычно это работает», — сказал Лаки, нахмурившись. «С мужиками такое бывает, но не часто», — ответил Тони. «Один раз из пяти». Тони оказался прерванным, когда Лаки бросил его на пол. «Джарвис, в любое время», — простонал Тони, вставая. «Вы все преклоните передо мной колени», — сказал Лаки, схватив Тони за челюсть. «Джарвис, уже можно». Лаки швырнул Старка в окно пентхауса, и Старк начал падать с огромной высоты на землю. Когда Старк упал, он увидел, что кто-то падает за ним. Человек набирал скорость, и он увидел, что это был Ворон, который медленно приближался к нему. Ворон приблизился к Старку, когда услышал что-то позади себя. Ворон оглянулся и увидел летящую к нему красную машину. Он уклонился в сторону как раз в тот момент, когда Тони повернулся лицом вниз. Из красного механизма появились два лазерных устройства и просканировали браслеты на запястьях Тони, и после того, как они закончили, этот механизм подлетел к Тони и начал трансформироваться. Через секунду Тони уже был в полностью исправном костюме Железного Человека. Тони быстро активировал свой костюм, с трудом удержавшись от того, чтобы шлепнуться на тротуар, и взлетел так, чтобы находиться рядом с Вороном, зависнув в воздухе напротив него. «Ладно, признаю, это круто», — наконец сказал Ворон. «Приятно знать, что я произвел впечатление на могущественного волшебника», — сказал Старк очень самодовольным голосом. «А нет, я имею в виду, что твои доспехи крутые, но ты все еще мудак. А теперь пошли, нам нужно разобраться с Лаки». «На перегонки», — сказал Тони, и они с Вороном взлетели обратно в пентхаус, где увидели Лаки. «И есть еще один человек, которого ты разозлил», — сказал Тони Лаки. «Его зовут Фил», — добавил Тони, прежде чем взорвать Лаки от имени Фила Коулсона. «Старк», — сказал Ворон и указал вверх, после чего они с Тони наблюдали, как в небе открылся портал, и кучка инопланетян начала вылетать на чем-то, что казалось летающими колесницами. «Я предполагаю, что это Читаури». «Точно, армия», — сказал Тони, не желая верить в то, что он видел. «Пойдем?» — спросил Ворон. «После тебя, Мерлин», — ответил Тони. Ворон и Старк взлетели в воздух прямо в сторону инопланетной армии. Тони начал стрелять из своих репульсоров, в то время как Ворон стрелял парализующими заклинаниями. Обычно он так не делал, но он решил, что, если они упадут с такой высоты, они все равно умрут от падения на Землю, и это также позволило им врезаться друг в друга, в то время как Гарри экономил энергию, используя парализующие заклинания вместо более опасных. Гарри также толкнул несколько из них друг в друга, вызвав несколько аварий в воздухе. Из плеча Тони выдвинулась маленькая пусковая установка, и куча маленьких ракет вылетела из нее и уничтожила значительное количество солдат. К сожалению, они не смогли уничтожить их всех, и многие из них сумели пройти и теперь взрывали и атаковали улицы внизу. Гарри телепортировался вслед за ними и начал уничтожать их режущими проклятиями, и не только ими. Магия Ворона вспыхнула, и он быстро взлетел и едва избежал фиолетового взрыва в ноги. Он оглянулся и увидел группу солдат Читаури, летящих к нему. Ворон взлетел и улетел, стреляя проклятиями в ответ, пытаясь убить их раньше, чем они его. В какой-то момент он увидел, что Старка тоже преследуют, после чего ему в голову пришла идея, и он полетел к Старку. «Старк, лети ниже!» – закричал ворон. Старку потребовалась секунда для того, чтобы понять идею и полететь прямо к ворону. Эти двое подлетали все ближе и ближе, через несколько секунд они разобьются. В самую последнюю секунду Старк опустился и пролетел под вороном, в то время как ворон телепортировался прочь. Это оставило Читаури преследовать их обоих, чтобы врезаться друг в друга. Ворон телепортировался на вершину соседнего здания и выстрелил несколькими заклинаниями и уничтожил многих Читаури. Через минуту они решили отомстить и погнались за ним, стреляя в него. Ворон закрылся щитом от их выстрелов, и как только они прекратились, он выпустил в них целый шквал заклинаний. «Старк, мы приближаемся, летим с северо-востока», сообщила Наташа Старку из самолета. «На чем вы так долго летели? Высаживайтесь со стороны парка, я собираюсь вывести их на вас», ответил Старк. Прежде чем он привел группу солдат на позицию, самолет выстрелил и убил довольно много врагов, прежде чем он начал атаковать других солдат. Вскоре самолет пролетел около вершины башни Старка, где Локи в данный момент сражался с Тором. Локи отбросил от себя Тора, а затем направил свой скипетр на самолет. Он выстрелил, самолет попытался уйти в сторону, но получил удар в крыло и начал спускаться с неба. Он пытался удержаться в воздухе, но не мог удержаться от падения, пусть и не очень жесткого. «Вы в порядке, ребята?» – спросил ворон через коммуникатор. Он видел крушение, но не мог проверить их из-за необходимости взорвать несколько групп солдат Читаури. «Мы в порядке», — ответила Наташа через коммуникатор. «Какова ситуация?» «Ну представь себе, что все очень плохо», — сказал ворон как раз перед тем, как он наколдовал пару стрел и выпустил их в еще нескольких солдат. «Ну так вот, тут все еще хуже». Наташа, Брюс, Стив и Клинт вышли из самолета и начали пробираться к центру битвы, но остановились, увидев, что из портала появилось что-то еще. Они смотрели широко раскрытыми глазами, как вылетела гигантская бронированная змея. Ворон тоже был в шоке, эта штука была огромной. Вероятно, он мог просто раздавить Василиска, с которым он сражался в тайной комнате. Кучка солдат Читаури спрыгнула с него и вцепилась в ближайшее здание. «Старк, ты это видишь?» – спросил Стив в наушник. «Вижу», – подтвердил Старк, «но все еще работаю над тем, чтобы поверить. Где Биннер?» «Он уже появился, Биннер. Он здесь, с нами», – ответил Стив. «Потрясающе, скажи ему, чтобы он трансформировался», — ответил Старк, прежде чем он начал приближаться к массивному левиафану. «Джарвис, найди мне слабое место». «Все хорошо?» — спросил ворон, появившись рядом с ними. «Мы в порядке, но нам нужна помощь гражданским», — сказал Стив. «Они там как рыба в бочке». Как бы подчеркивая его мысль, группа солдат Читаури начала взрывать машины. «Ну, это то, для чего мы здесь», — ответил ворон. «Наташа, Бартон, вы двое задержите их. Мы со Стивом спустимся вниз и будем защищать мирных жителей. Вы двое справитесь?» – спросил Стив Наташу и Брюса. «Кэп», – усмехнулся Бартон, с превеликим удовольствием. Сказав это, Бартон повернулся и выпустил несколько стрел, в то время как Наташа достала пистолеты и начала ему помогать. «Биннер», – сказал ворон, повернувшись к Брюсу, – «сейчас самое время тебе разозлиться. В этом и есть мой секрет», сказал Брюс, направляясь к солдатам. «Я всегда зол». Кожа Брюса позеленела, а тело изменилось и стало намного больше. Одно дело, видеть это в видео или читать об этом, но совсем другое, видеть, как обычно спокойный и кроткий Брюс Биннер превращается в огромного зеленокожего мускулистого гиганта. Халк взревел, прежде чем поднять машину и бросить ее в нескольких солдат Читаури, а затем снова взревел и бросился к ним, врезавшись прямо в большую группу врагов. Он яростно сражался и раздавил их всех ногами и кулаками. Добравшись до последнего, он схватил его за голову и швырнул в одного из летевшего на колеснице Читаури. «Вот это круто», — сказал ворон, прежде чем он отправил взорванную машину в еще нескольких летающих Читаури. Машина сбила двух из них, прежде чем упала и приземлилась на группу других Читаури. «Стив, я телепортирую горожан, а ты займись Читаури». «Принято», — ответил Стив. Ворон кивнул в ответ и телепортировался к гражданам. Он схватил столько, сколько мог, и телепортировал их в близлежащее здание, прежде чем вернуться и повторить, пока Стив удерживал солдат Читаури. Через несколько минут он закончил перемещать всех находящихся поблизости гражданских в безопасные места. Он телепортировался обратно и обнаружил Стива, сражающегося с большим количеством солдат Читауи. Он направился к ним, взрывая при этом всех врагов в поле зрения с помощью своих заклинаний. Как только они разобрались со всеми ближайшими противниками, Ворон заметил, что несколько полицейских стреляют в колесницы. «Стив», — сказал Ворон капитану Америки, — «ты иди, помоги полиции Нью-Йорка, пусть эвакуируют гражданских. Они сейчас просто подвергают себя опасности, когда могли бы сделать что-то полезное». «Понял», — сказал Стив, прежде чем побежать в сторону полиции. «Черт побери», — прошипел Ворон, увернувшись от выстрела солдата Читаури, и уже собирался выпустить серию заклинаний, как вдруг кое-что вспомнил. Существовала теория, которую он всегда хотел проверить, и он не мог придумать лучшего времени для проверки, чем сражение с инопланетной армией. Ворон уклонился от еще одного выстрела, после чего запустил в солдата Читаури смертельным проклятием и тем самым быстро покончил с ним. Ворон вспомнил, что он никогда не использовал смертельное проклятие с тех пор, как стал хозяином смерти. Он использовал его только один раз, и он сразу же возненавидел это чувство. Была доказанная теория, что непростительные проклятия и многие темные заклинания воздействовали на душу человека, делая ее темнее с каждым убийством. Вот почему из-за того, что многие злые волшебники использовали непростительные проклятия, их души стали темнее, и это делало их более сумасшедшими, нестабильными и злыми, и поэтому это забирало больше энергии из людей, и из-за этого большинство магов считали непростительные заклинания самой худшей магией. Но ему не нужно было беспокоиться об этом. Во-первых, его энергия намного превосходила количество энергии у любого другого волшебника, ведьмы или магла. Во-вторых, у него больше не было души. Стать хозяином смерти стоило ему нескольких вещей, включая душу. Он мог использовать столько заклинаний, сколько мог, и его личность не изменится ни на йоту. Смертельное проклятие, которое он только что использовал, не повлияло на него каким-либо заметным образом. Фактически оно стоило ему столько же энергии, сколько и парализующие заклинания. Он не мог не улыбнуться. Теперь детские перчатки были сняты. Он также понял, что если бы Дамблдор был здесь, то он, вероятно, разочаровался бы в нем, и это было хорошо. Ворон начал стрелять несколькими смертельными проклятиями в солдат Читаури. Он также использовал некоторые другие темные проклятия, такие как разжижитель органов и котел крови. Это было намного лучше. Теперь он просто косил врагов, и тот факт, что заклинания не беспокоили его несуществующую душу, означал, что он почти не тратил на это энергию. Как только ему больше не нужно было иметь дело с ближайшими врагами, он телепортировался обратно к своим союзникам как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кэп убивает нескольких солдат своим щитом. Наташа стреляет в одного из них одним из их собственного оружия как раз перед тем, как Бартон всадил стрелу в одного из них, а Халк бросил другого в здание. Осталось несколько, и Ворон поднял руку, чтобы разобраться с ними, но был прерван, когда молнии посыпались вниз и сделали это за него. Секунду спустя Тор приземлился перед ними. «Ты в порядке?» — спросил Ворон у Тора, который на это утвердительно кивнул. «Что там наверху?» — спросил Кэп. «Сила, окружающая куб, непроницаема», — сказал Тор. «Тор прав, мы должны разобраться с этими парнями», — сказал Старк через коммуникационное устройство. «Как мы это сделаем?» — спросила Наташа. «Как команда», — сказал Стив. «Я собирался предложить использовать наши руки, оружие и ноги, но это тоже сработает», — ответил Ворон, слегка пожав плечами. «Это явно не твоя лучшая шутка», — сморщила нос Наташа. «Да, это было довольно плохо», — признался Ворон слегка разочарованным голосом. «Обычно я в этом лучше. Я виню пришельцев. Черт, теперь я звучу как расист. У меня есть незаконченные дела с Лаки», — ответил Тор. «Да, становись в очередь», сказал Бартон, осматривая свои стрелы. «У всех нас есть незаконченные дела с Лаки, но они подождут, пока мы не окажемся в безопасности», прервал Ворон, шутливый режим вышел в окно, когда человек, ответственный за победу над Волдемортом, взял все на себя. «Лаки, их лидер, он главный и он сосредоточен на нас. Это хорошо для гражданских лиц. Теперь у нас есть две простые цели – защитить и выжить. Нам просто нужно продолжать делать это, пока мы не найдем способ закрыть этот портал». «Ребята», — раздался голос Тани, — «извините, что прерываю, но мне нужно проверить, «Вы все там, верно, с Беннером в комплекте, и зачем тебе Халк?» — спросил Ворон, бросив взгляд на Халка. «Потому что я приглашаю вас на вечеринку», — ответил Тони. Через несколько мгновений Тони уже летел к ним, преследуемый Левиафаном. «Не понимаю, что это за вечеринка», — не удержалась Наташа. «Отлично», — сказал, вздохнув Ворон. «Кто из нас хочет справиться с этим?» «Как насчет тебя, здоровяк?» — спросил Ворон у Халка. Халк хмыкнул и направился к Левиафану. Он отвел кулак назад, как только приблизился, и когда время настало, он ударил его. Левиафан был немедленно остановлен, его нижняя половина поднялась вверх, так как Халк остановил его с головы. Его броня начала ломаться, и он собирался упасть на Мстителей. «Держитесь», — сказал Старк как раз перед тем, как выстрелить ракетой в открытую часть Левиафана. Ворон быстро поставил щит, чтобы защитить себя и своих товарищей-союзников от остатков тела зверя. Читаури, заметив, что только что произошло, начали кричать на них, что они восприняли как угрожающий боевой клич. Ворона же это просто раздражало. Халк их дал гораздо более угрожающий и впечатляющий боевой клич, когда Старк прихимлился рядом с ними. Команда встала в круг с Наташей и Бартоном, готовясь стрелять, в то время как все остальные приготовились к бою. Команда подняла глаза, когда увидела еще больше колесницы двух левиафанов, вылетающих наружу. «Гарри, ты здесь главный», — сказал Стив. «Каков наш ход?» Ворон посмотрел на Стива, затем на остальных членов команды и увидел, что они действительно хотят, чтобы он был главным и вел их. Черт, сейчас он мог представить самодовольную ухмылку Фьюри. «Хорошо», — ответил Ворон, — «как я уже сказал, наша работа — защищать и выживать. Мы должны уничтожить их и не дать им добраться до людей. Чем дальше они разойдутся, тем больше вреда они могут причинить, так что мы должны сдерживать их. Бартон, я хочу, чтобы ты был на той крыше», — сказал Ворон, указав на соседнюю крышу. «Твои особые глаза — это то, что нам нужно, выявляя закономерности и отклонения, все, что, по твоему мнению, может нам помочь. Старк, ты на периметре. Сделай все возможное и не дай им пройти мимо тебя. Поверни их назад или просто убей их. Подвезешь?» — спросил Бартон Старка. «Ладно, держись крепче, Леголас», — сказал Старк перед тем, как схватить Бартона и улететь вверх. «Тор, твои молнии определенно эффективны против них, попробуй сдерживать их у портала, но будь осторожен, и не трать слишком много энергии, у меня такое чувство, что эта битва может быть долгой», — приказал Ворон. Тор кивнул, прежде чем начал вращать свой молот, чтобы улететь. «Стив, Наташа, работайте снизу. Я буду попеременно помогать другим и помогать вам двоим продолжать борьбу здесь». «Халк», — сказал Ворон, повернувшись к зеленому гиганту, чья голова повернулась к нему, «у тебя есть полное разрешение крушить столько, сколько ты хочешь, так что иди и покажи им, почему они не должны связываться с тобой». Халк ухмыльнулся, прежде чем подпрыгнуть в воздух и направиться к группе Читаури. «Ты неплохо справляешься с ролью лидера», — похвалила Наташа. «Спасибо», — вздохнул Ворон, оглядываясь по сторонам. «Читаури уже причинили столько вреда». «Эй, мы с этим справимся», — сказала Наташа. «У меня никогда не было сомнений», — честно сказал Ворон, поворачиваясь к ней. «Мы победим, я в этом не сомневаюсь. Но обычные люди, они не должны были участвовать в этой битве. Они никогда не должны этого делать», — сказал Стив. «Ну, это наша работа, защищать их, так что давайте, черт возьми, займемся этим», — сказал Ворон, прежде чем повернуться и запустить заклинание в несколько групп солдат Читаури. Глава 14. Мстители. Общий сбор. Часть 2. Избавившись от еще одной группы солдат, Ворон поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тор использует целое здание в качестве громоотвода, и как молния, выпущенная из молота Тора, уничтожает несколько колесниц и уничтожает Левиафана. Ворон ухмыльнулся, прежде чем развернуться и запустить молнии в несколько колесниц, которые летели над головой. Ворон взлетел в небо и полетел к еще нескольким колесницам, не забывая при этом запускать заклинания. Тем временем Нагиллекари Рефьюри наблюдал за всем с помощью систем мониторинга щита. Он не мог не ужаснуться тому ущербу, который причинили эти инопланетяне, хотя на него также произвели впечатление и Мстители. Романов и Бартон были такими же блестящими, как всегда. Кэп и Тор действительно соответствовали легендам сопровождавших их, а Старк демонстрировал, насколько блестящими были он и его костюм. Был еще Ворон, оказалось, что именно он руководил командой. Команда слушала его, Это было хорошо, хотя это немного беспокоило его, он не мог не думать, что если бы когда-нибудь была причина выбирать, команда выбрала бы Ворона, а не его самого. Ворон подружился с Бартоном, и у него были отношения с Романов, и он был другом капитана Америки еще с Второй мировой. Старк всегда был немного бунтарем, поэтому он, вероятно, не возражал бы пойти с Вороном. Тор не имеет обязательств перед щитом и, вероятно, примет Ворона как товарища воина, который заслуживает его уважения. Было ясно, что большая часть команды была более лояльна к Ворону, чем к нему, хотя это уже не беспокоило его так сильно, как несколько дней назад. Он доверял Ворону, он верил, что тот поступит правильно. «Сэр», — сказала Мария Хилл, подошедшая к нему, — «совещание совета уже началось». Фьюри подавил желание застонать, оказалось, что сегодня он будет иметь дело с инопланетными вторжениями и политикой. И то, и другое он ненавидел. «Старк, у тебя очень большой хвост», — заметил Бартон, взрывая несколько колесниц Читаури меткими стрелами. «Просто пытаюсь удержать их подальше от улиц», — ответил Тони, улетая от преследовавших его колесниц. «Ну, у них так себе с поворотом в сторону», — сказал Соколиный Глаз, одновременно выпуская еще одну стрелу и убивая ею еще одного водителя колесницы. «Найди подходящий угол». «Я понял», — ответил Тони, летя немного быстрее. Бартон достал одну колесницу из-за его спины как раз перед тем, как Тони выстрелил в другую. Тони начал снижаться и делать более резкие повороты. Через некоторое время его уже не преследовали, так как солдаты врезались в различные здания. «Ну, это сработало, что еще у тебя есть для меня?» «Тор уничтожает целую эскадрилью на шестой, и он не пригласил меня», — сказал Старк, прежде чем полететь к месту нахождения Тора. «Постарайся не отставать», — сказал Ворон, пролетая мимо Тони. «Это еще кто отстает?» — ухмыльнулся Тони, ускоряясь вслед за Вороном. И они вдвоем начали взрывать и уничтожать колесницы Читаури. «Ух ты!» — раздался крик. Ворон обернулся и увидел Наташу, летящую на задней части колесницы Читаури. В настоящее время она прицепилась к спине возницы и управляла ею, используя его. «Наташа, какого черта ты делаешь?» — спросил изумленно Ворон. «Пытаюсь управлять», — ответила Нат, едва избежав выстрела колесницы позади нее. Ворон быстро среагировал и взорвал колесницу позади нее. «Что ты?» — спросил Ворон только для того, чтобы быть прерванным. Когда солдат выстрелил ему в плечо, Ворон, конечно же, был сброшен и врезался в колесницу Читаури. Колесница была уничтожена, но Ворон был отброшен назад и врезался в окно здания. Он пробил окно и приземлился на стол, который рухнул под его весом. «Ой!» – простонал Ворон, вставая, не обращая внимания на крики и вздохи удивления и шока от гражданских в здании. «Чувак, ты в порядке?» – спросил один из гражданских. «Бывало и лучше», – ответил Ворон, вставая, и уже чувствуя, как начинает заживать спина. «Извините», – сказал Ворон, прежде чем побежать и выпрыгнуть в окно, чтобы снова вступить в бой. Ворон летал вокруг, поражая попадавших в поле зрения солдат Читаури различными заклинаниями от парализующих до смертельных проклятий. Его взгляд остановился на группе солдат Читаури, направляющихся к зданию с гигантским краном на нем. Да, это, вероятно, было нехорошо. Ворон ускорился и сумел вытащить нескольких из них, но не успел вовремя остановить две колесницы от взрыва нижней части крана. Хотя Ворон компенсировал это закипанием крови и разжижением органов, которые попали по возницам и заставило колесницы упасть. Кран заскрипел и начал падать, это было нехорошо, особенно если учесть, какой он большой. Если он упадет, то может легко нанести тонны урона и убить много людей. Ворон быстро приступил к работе, устраняя повреждения, прежде чем кран продолжил свое падение. К сожалению, прибывшие колесницы, казалось, не устраивала остановка падения крана. «Эй, ребята», — сказал Ворон, — «мне бы не помешал кто-нибудь, чтобы прикрыть меня, меня устроит любой из вас. Я здесь», — сказал Тор, подлетая к Ворону. «Тор, следи за моей спиной, пока я чиню это», — приказал Ворон. Тор кивнул и начал отбиваться от Читаури, пока Ворон чинил кран, и через несколько секунд это было сделано. «Спасибо», — сказал Ворон Тору. «Пойди проверь Кэпа. Ему может понадобиться твоя помощь». «Так и сделаю, удачи», — сказал Тор, улетев. Ворон полетел в противоположную сторону и достал несколько колесниц прямо тогда, когда увидел направляющегося к нему Левиафана. Он приготовился принять меры против него, когда он взорвался, и только его орлиное зрение позволило ему увидеть, как Старк выпал из взрыва. Ворон погнался за Старком и поймал его, прежде чем он приземлился на асфальт. «Спасибо», — сказал Тони, когда Ворон опустил его на землю. «Ни за что», — сказал Ворон, прежде чем улететь в другом направлении и возобновить бой. Несколько колесниц Читаури полетели к нему. «Это будет долгий день», — простонал Ворон, прежде чем ускорился. «Сэр, у нас есть борт в движении. Кто-нибудь есть на палубе?» — спросила Хилл встревоженным голосом, заметив готовящийся к старту реактивный самолет. «У нас несанкционированный взлет. Мы должны остановить его. Повторяю, взлет не разрешен». Хилл не могла в это поверить. Она слышала, как Фьюри ранее спорил с Советом о запуске ядерной бомбы, чтобы остановить вторжение инопланетян. Она была в ужасе, когда услышала, что Совет хочет сбросить ее на Нью-Йорк, чтобы остановить вторжение. А теперь они проигнорировали его отказ и все равно посылают самолет. Она обернулась только для того, чтобы обнаружить, что Фьюри ушел. Она посмотрела на экран и увидела, что Фьюри выбежал на палубу с ракетной установкой. Он выстрелил ракетой в самолет и вывел его из строя, но, к сожалению, не смог остановить второй самолет, который все-таки улетел. «С вами обоими все в порядке?» — спросил Ворон, приземляясь перед Стивом и Тором. «Почему ты спрашиваешь? Ты устал?» — спросил с ухмылкой Стив. Он никогда не признавался в страхе и никогда бы не отказывался от боя за правое дело. «Они продолжают приходить», — сказал Тор. «Ты прав», — кивнул Ворон, заметив одного из солдат Читаури, который, казалось, изо всех сил пытался встать. Хаем Ворон запустил в него привязку тела и сказал: «Вы двое прикройте меня», и перевернул солдата на спину. «Что ты делаешь?» — спросил Стив. «Я пытаюсь прочитать его мысли», — ответил Ворон. «Ты умеешь читать мысли?» — спросил Тор. «Да, но я не знаю, как работает его разум», — ответил Ворон. «В лучшем случае со мной ничего не случится, и я многому научусь. А в худшем?» — спросил Стив, не совсем уверенный, хочет ли он знать ответ. «Это может сломать мой разум», — ответил Ворон. «Если это произойдет, тогда тебе нужно будет прикрыть меня, пока я выздоравливаю», — сказал Ворон и посмотрел в глаза солдата Читаури. Он наблюдал, как знание вспыхнуло в его мозгу. «Разум Улья», — прошептал он. «Что?» — спросил Стив. «Разум Улья», — повторил Ворон. «У них есть разум Улья. Уничтожьте материнский корабль, и тогда они все умрут». «Разве материнский корабль не там?» — спросил Стив, указав на портал в небе. «А где еще это может быть?» — саркастически спросил Ворон. «Ворон!» — раздался голос Фьюри в наушнике. «У нас ядерная ракета, направляющаяся прямо в город». «Что? Ракета? Сколько у нас времени?» «Через 3 минуты ракета сможет стереть с лица земли Мидтаун». «Я этим займусь», — ответил голос Старка. «Я перенаправлю его в портал». «Старк, нет, я сам сделаю это», — крикнул Ворон, но он уже заметил Старка, летящего к ракете. «Я могу закрыть его», — проговорила Наташа в свое коммуникационное устройство, стоя на вершине башни Старка со скипетром Лаки. Благодаря доктору Силвигу она смогла понять, что скипетр был единственным, что могло сломать барьер, защищающий портал. «Кто-нибудь слышит? Я могу закрыть его». «Нет, пока не нужно», — ответил Ворон. «Жди моего сигнала, Алрикхт. Послушай меня, я собираюсь сделать что-то действительно глупое и опасное, и ты должна доверять мне и ждать моего сигнала». «Гарри, что ты?» «Наташа», — перебил его Ворон, — «еще раз, ты должен доверять мне и ждать моего сигнала». «Хорошо, но с тобой все будет в порядке, верно?» — спросила она с явным беспокойством в голосе. «Я обещаю», — сказал Ворон, затем он повернулся к Стиву и Тору. «Я собираюсь сделать что-то глупое, но не волнуйтесь, я выживу». И прежде чем они успели что-то спросить, он улетел. Старк полетел вслед за ракетой. Он был в нескольких секундах от того, чтобы коснуться ракеты, когда почувствовал, что его откинуло в сторону. Он быстро выпрямился и приготовился стрелять, когда увидел, что это был не читаурийский солдат, а Ворон. «Что ты делаешь?» — потребовал ответа Старк. «Спасаю мир», — сказал Ворон, прежде чем полететь за ракетой, схватить ее снизу и начать направлять ее вверх. «Ворон, стой!» — закричал Старк, пролетая мимо него. Старк не осмеливался попытаться оттолкнуть его в случае, если он повредит ракету. «Ты не можешь этого сделать. Лучше я, чем ты!» — крикнул в ответ Ворон. «Ты умрешь!» «Не умру!» — закричал в ответ Ворон. «Это ядерная ракета, и ты собираешься взять ее в инопланетный портал. Ты умрешь!» «Я не умру!» «Откуда ты знаешь?» «Потому что я пытаюсь покончить с собой с 7 лет!» — взревел Ворон, удивив Старка не только своими словами, но и тем, как он действовал. Старка знал только две стороны ворона, шутливая сторона и серьезная сторона, которую он использовал, когда начал вести их в этой кровавой битве. Ворон нацелил одну руку на Старка и отбросил его прочь. Старк отлетел назад и едва сумел удержаться в воздухе, но его сердце все еще колотилось, когда он смотрел, как ворон взял ядерную бомбу и полетел вверх к порталу. Ворон увеличил скорость, используя свою магию, чтобы добавить больше силы. «Наташа!» — крикнул ворон. «Подожди 20 секунд, потом закрой его. Гарри, что ты? Просто доверься мне и сделай это. Я вернусь, обещаю. Просто сделай это». 15 секунд. Ворон замолчал, как только вошел в портал. Как только он попал на ту сторону, его взгляд упал на армию Читаури, которая была разбросана вокруг него. Он увидел миллионы колесниц, сотни левиафанов, но ему удалось определить свою цель. Самый большой корабль из всех, материнский корабль. Ворон затаил дыхание, его лицо холодело, он медленно терял сознание. То, что он не мог умереть, не означало, что ему не нужно было дышать. Он мог потерять сознание, задохнуться, но не умереть. Ворон запустил в него ядерную бомбу и понял, что через несколько секунд он все-таки потеряет сознание. Его тело начало медленно опускаться, возвращаясь к порталу. Портал начал закрываться. Через несколько секунд он мог оказаться по другую сторону портала или застрять здесь. Ядерная бомба уничтожит его тело, а затем его тело снова станет тем, чем оно было, и он проведет долгое время, страдая от боли, застряв в космосе, пока его не схватит или кто-нибудь не найдет его. И он очень надеялся на первый вариант. Портал становился все меньше и меньше, а тело Гарри приближалось. Портал уменьшился до размеров грузовика, затем стал меньше, вскоре он стал размером с небольшую лодку и наконец закрылся. Он не успел. «Прости, Наташа», — подумал он, медленно теряя сознание. «Прости, я вернусь, Наташа, я вернусь», — поклялся Гарри и закрыл глаза. Слезы потекли по лицу Наташи после того, как она увидела, как портал закрылся. Она надеялась, молилась, чтобы Гарри вернулся. Она держалась за надежду, что он вернется, даже когда портал был почти закрыт. Она надеялась, что он выберется в последний момент. Он не выжил. Голос Стива эхом отозвался в ушах всех мстителей. Соколиный глаз недоверчиво посмотрел на портал, еще не осознав неудачную попытку Гарри вернуться. Тор был опечален потерей ворона. Он знал этого человека совсем недолго, но Тор чувствовал, что волшебник заслужил его уважение. Не только из-за его силы на поле боя, но и из-за его лидерства, мудрости и желания спасти невинных. Халк не был уверен, как реагировать. Он чувствовал две разные эмоции, одним из которых был гнев, другим – печаль, и сейчас первая была не так сильна, как вторая. Стив посмотрел туда, где раньше был портал. Он не мог в это поверить, он не хотел в это верить. Он только что потерял Гарри, единственного друга, который у него остался. Баки исчез, как и другие его товарищи. Гарри был всем, что у него осталось, и теперь он исчез. Старку было не намного лучше. Он посмотрел на то место, где портал рассыпался, надеясь, что сможет заставить его снова открыться. Ворон, волшебник, который помог ему и Инсину сбежать из пещеры, только что остановил его. Это должна был быть он, именно он должна был зайти в этот портал, теперь ворон умер за него. Этот человек был героем, он не только спас Нью-Йорк, но и пожертвовал собой. Но Тони ничего не мог поделать с голосами, которые продолжали шептать. «Это должна был быть ты», они эхом отдавались в его голове снова и снова. «О боже», — прошептала Наташа, глядя на свои руки. «Прости», — прошептал Силвик рядом с ней. Он тоже был опечален потерей ворона. Не потому, что он знал его, а потому, что этот человек умер героем, защищая мир, который он поставил под угрозу. Да, он контролировал Салаки, но он все еще был тем, кто создал этот несчастный портал. «Я...» Силвик остановился, когда он и Наташа услышали, как что-то приземлилось позади них. Двое повернулись, чтобы посмотреть, что это было. «Гарри, ворон вернулся!» — воскликнула Наташа, бросаясь к его телу. «Ворон здесь!» — крикнула она по связи. Наташа быстро опустилась на колени рядом с ним, сняла с него маску и опустила капюшон, проверила, дышит ли он, и была, несомненно, рада, что дышит. «Гарри, Гарри, проснись!» — кричала она, пытаясь встряхнуть его, чтобы он проснулся. «Удивительно», — сказал Силвик, попытавшись подойти ближе, но невидимая сила оттолкнула его назад, и он приземлился на спину. «Романов, «Он в порядке?» – спросил Старк, приземляясь рядом с ней. «Он в порядке, но без сознания», – сказала Наташа. «Не подходи слишком близко». «Почему?» – спросил Старк, нахмурившись. «Потому что Силвик попробовал то же самое и оказался на спине», – сказав это, она кивнула головой на Силвига, который пытался встать. Старк же нацелил руку с репульсором на Силвига. «Подожди, Старк, он в порядке, он больше не под контролем». «Если ты так говоришь», — сказал Старк, выглядя так, будто сомневался в ней, но опустил руку и осторожно сделал несколько шагов к ворону, и ничего не случилось. «Может быть, это его магия», — предположила Наташа. «Может быть, она его защищает». «Ты имеешь в виду, как система безопасности?» — спросил Тони. «Да», — кивнула Наташа. «Я думаю, он думал, что Силвик представляет угрозу, и теперь она пытается держать его подальше». «Гарри в порядке?» — спросил Стив, когда Тор поднял их обоих на вершину башни Старка. Наташа уже собиралась ответить, когда послышался рев, и Халк приземлился на крышу здания с соколиным глазом на спине. «Никогда больше!» — начал соколиный глаз, вздрогнув. «Соскальзывая со спины гиганта, я больше этого не сделаю. Как Гарри? Он жив?» — сказала с улыбкой Наташа. «Но я думал, портал закрылся», — ответил Тор. «Да, но он может телепортироваться», — ответил Стив. «Я не думаю, что он сделал это, по крайней мере, не намеренно», — ответила Наташа. «Он был без сознания, когда появился здесь. Я думаю, это может быть связано с его магией». «Его магией?» — Романов думает, что его магия живая, — сказал Старк, выглядя задумчивым, когда его визор открылся, чтобы показать его лицо. «Это, возможно, что магия разумна». Доктор Силвик попытался приблизиться, но был отброшен назад. Магия, вероятно, считала его угрозой и не давала ему приблизиться. «И я думаю, что она поняла, что мы друзья Гарри и не причиним ему вреда, и поэтому нас подпустила. Я знаю, что у него есть исцеляющий фактор, поэтому я думаю, что он, вероятно, будет в порядке физически. Нам просто нужно разбудить его». «Ну, как мы?» Соколиный глаз был прерван Халком, рычащим на Гарри. Гарри испустил испуганный вздох и резко пришел в сознание. «Какого черта?» — потребовал ответа Гарри, садясь. Он был в секунде от перехода в боевой режим, когда он увидел, что его окружили мстители. Что случилось? Любой стал неважен, так как ее руки обернулись вокруг его шеи, и она притянула его в очень страстный поцелуй. «О, как мило», — сказал с улыбкой Старк, и Бартон отвесил ему подзатыльник за то, что он мешает такому моменту. «А чем, черт возьми, ты думал?» — потребовала ответа Наташа после того, как отстранилась от него. «В основном я думал, что эта ядерная бомба будет неплохо смотреться рядом с инопланетянами», — ответил Гарри. «Ты мог умереть». «Я не могу умереть», — сказал Гарри, покачав головой. «Ты мог бы». «Нет», — оборвал ее Гарри. «Послушай, я буквально не могу умереть. Я бессмертен». «Что?» — прошептала она. «Бессмертен?» — спросил Тони, опередив Стива на секунду. «Ты видел, как меня наполняют пулями», — сказал Гарри Старку, а затем оглядел остальных. «И вы знаете, что я был здесь, по крайней мере, со Второй мировой войны, несмотря на то, что я не выгляжу старше 21. Стив был заморожен во льду, а я бессмертен. Я буквально не могу умереть. Вы можете отрубить мне голову, и я все равно буду жить». «То, что ты сказал», — медленно проговорил Старк, — «о том, что ты знаешь. Есть вещи и похуже смерти, Старк», — оборвал его Гарри. «Есть вещи и похуже смерти, и я испытал вещи, которые заставили бы многих людей убить себя. Как только я понял, что это бессмысленно, я решил, по крайней мере, быть полезным, защищать людей. Я понял, что есть причина, по которой я остаюсь в живых. Сейчас, подождите секунду, а где Лаки?» «Сэр, Лаки сейчас в пентхаусе», — сообщил Тони Джарвис. «Пентхаус», — сказал Старк, указывая на пентхаус. «Тогда давайте его найдем», — сказал Гарри, когда Наташа помогла ему подняться, а мстители кивнули. Они в последний раз посмотрели на Гарри, прежде чем уйти. «Мы поговорим об этом позже», — прошептала Наташа Гарри, и было очевидно, что это не просьба. «Хорошо», — сказал со вздохом Гарри. «Я обещаю, что мы поговорим, только позже». «Хорошо, хорошо», — согласилась она, и они вдвоем пошли вслед за мстителями с рукой Наташи вокруг талии Гарри, в то время как он обнимал ее за плечи. «Ты понимаешь, что тебе придется устроить чертовски крутое первое свидание, чтобы заставить меня простить тебя за беспокойство?» «Звучит как вызов», — ухмыльнулся Гарри, и твой вызов с радостью принимается. Все мстители прибыли в пентхаус Старка. Лаки выполз из дыры, которая была подозрительно похожа на Лаки. Он пытался встать на ноги, когда понял, что мстители были позади него. Он оглянулся, и все увидели, что его лицо было покрыто различными порезами. Мстители стояли перед ним, и все они были готовы к бою. У Тора был молот, у Стива – щит. Халк зарычал на него, Тони стоял наготове со своим костюмом, Наташа держала скипетр, а Гарри нацелил руку на Лаки, готовый выпустить заклинание в любой момент. Клинт направил стрелу на Лаки и был готов выстрелить в ту же секунду, как Лаки попытается что-то сделать. «Если вы не против», — сказал Лаки, глядя на них, — «я бы выпил». Глава 15. «Я бы выпил», — сказал Лаки, имея в виду предыдущее предложение Старка выпить. «Мы всегда можем утопить тебя в спиртном», — предложил Гарри. «Можно я его просто пристрелю?» — с надеждой спросил Соколиный Глаз. «Ворон», — предупреждающе сказал Тор, и Соколиный Глаз застонал, поняв, что его шанс застрелить Лаки, вероятно, пропал. «Я знаю, что Лаки причинил много вреда, но...» «Да, да», — оборвал его Гарри, — «я обещал, что ты сможешь забрать его, а я человек слова. Мы возьмем его под охрану, и ты сможешь взять его с собой, когда уйдешь». «Спасибо», — благодарно сказал Тор, улыбаясь Гарри. «Могучий Тор превратился в комнатную собачку волшебника», — усмехнулся Лаки. «Подождите, а почему в полудыра в форме Лаки?» — спросил Гарри, оглядевшись и заметив, что Лаки смотрит на Халка. Гарри посмотрел на Халка, который ухмыльнулся и гордо подбоченился. «Хорошая работа, большой парень. Хм, Халк как человек-птица», — сказал Халк, похлопав Гарри по спине, хотя Гарри показалось, что 10 человек пытаются толкнуть его одновременно. К счастью, ему удалось остаться на ногах. «Спасибо», — сказал Гарри, прежде чем повернуться к Лаки. «Ты что-то опять сказал? Я не расслышал, потому что я перестал обращать внимание на тебя, как только ты заговорил. Вы думаете, что вы все такие могучие?» — спросил Лаки, снова усмехнувшись, и Гарри почувствовал, что Лаки каким-то образом пытается косплеить Драко Малфоя из другой вселенной. «Твоя магия далеко не так искусна, как моя, ты второсортный. На случай, если ты забыл, волшебник — это тот, кто стоит, пока ты на земле», — сказала Наташа, защищая Гарри. «Не говори так со мной, смертная, я Лаки, а ты просто рыжая шлюха, которая...» Лаки был прерван, когда его внезапно подбросило вверх, и он, врезавшись с огромной скоростью в потолок, с еще большей быстротой рухнул на пол. В то же время Наташа почувствовала, что ее что-то толкает к Гарри, и она оказалась спиной к его груди. «Упс», — выпалил Гарри, — «черт, моя магия опять начинает чудить, я была права», — гордо сказала Наташа, улыбаясь Тони, который закатил глаза. «В чем права?» — спросил Гарри. «Как ты смеешь?» — прервал его Лаки, с трудом сев. «Я Лаки». Лаки потребовалось около минуты, чтобы понять, что из его рта не выходит ни звука. Он посмотрел на Гарри. «Я даже не делал этого сам», — усмехнулся Гарри. «Дайте мне секунду, ребята, мне просто нужно взять свою магию под контроль». Гарри закрыл глаза и сосредоточился на несколько секунд, прежде чем открыть их. «Да, сейчас все хорошо». Гарри махнул рукой и заковал Лаки в цепи. «Это нерушимые цепи», — сообщил Гарри Лаки. «Если ты не знаешь, что это значит, тогда ты идиот». «Так в чем же ты права?» Последнюю часть он сказал, обращаясь к Наташе. «Романов думает, что твоя магия разумна», — ответил за нее Стив. «Она думает, что это то, что вернуло тебя после того, как ты застрял по ту сторону портала». «Ну», — сказал Гарри на мгновение задумавшись, — «думаю, она права». «Это потому, что она права или потому, что она хорошо выглядит в черном?» — спросил Тони, и его выражение было невинным, хотя его голос был дразнящим. «Это потому, что она, наверное, права, и она чертовски хорошо выглядит в черном», — сказал Гарри, оглядев Наташу с ног до головы и подмигнув ей, а затем повернулся к остальным мстителям. «Когда я был ребенком, моя магия действовала, когда я был эмоционален. Однажды учительница кричала на меня, и я случайно покрасил ее волосы в синий цвет. В другой раз хулиганы преследовали меня, и я каким-то образом оказался на крыше. Вполне возможно, что моя магия отреагировала на мои эмоции и вернула меня сюда. Я рад, что это произошло», — сказал Стив, положив руку на плечи Гарри. «Ты хорошо поработал сегодня». «Спасибо, но я был не один», — ответил Гарри. «Вы все блестяще выполняли свою работу, вы защитили и спасли сегодня многих людей. Бартон, Романов, у вас не было ни сил, ни костюма, но вы все равно вышли и показали свое мастерство. Тор и Стив, вы, ребята, оба легенды, и вы еще раз доказали это. Тони. Да, спросил Тони с улыбкой. Ты мудак, сказал Гарри, и улыбка Тони превратилась в хмурый взгляд. Но я полагаю, что ты не полный мудак. Спасибо, на лице Тони снова появилась улыбка. Просто в основном, добавил Гарри, ты должен прекратить это делать, сказал Тони, и улыбка снова исчезла. Хорошо, вздохнул Гарри, ты был очень хорош, проявил ум и храбрость и поставил на кон свою жизнь. Ты герой, никогда не забывай об этом, что бы там ни говорили. Я знал, что нравлюсь тебе, усмехнулся Тони, на что Гарри закатил глаза. Угу, еще как, сказал Гарри и замолчал, увидев город за окном. Черт, столько повреждений городу. Да, я могу только извиниться за это, сказал Тор. Это не твоя вина, сказал Гарри, взмахнув рукой, и квартира Тони восстановилась, стеклянные окна были починены, дыры в полу больше не было, и все выглядело точно так же, как до вторжения инопланетян. Круто, сказал Тони, оглядывая квартиру. О, я должен заставить тебя работать на меня, ты знаешь, насколько круче все можно сделать с тобой, и подумай о деньгах, которые мы могли бы заработать. «Ребята, вы можете позаботиться о Лаке?» – спросил Гарри, игнорируя Старка. «Да», – кивнул Тор. «А как насчет тебя?» – спросил Соколиный Глаз. «Я собираюсь пойти и попытаться восстановить город, или, по крайней мере, столько, сколько смогу», – сказав это Гарри, повернувшись к Наташе. «Я просто...» «Тише, я знаю», – улыбнулась она. «Иди, будь героем, поговорим позже». «Да», – сказал Гарри, поцеловав ее в губы, после чего надел маску и натянул капюшон, а затем телепортировался из комнаты. «Так мило, значит, паук и птица, да?» – спросил Тони Наташу. «Ревнуешь, Старк?» – спросил Романов, приподняв бровь. «Неа», – рассмеялся Тони, – «у меня есть своя рыжая. Кстати, я, наверное, должен ей позвонить». «А Мерлин?» – простонал Гарри, падая на диван и переодеваясь в пижамные штаны. Верхняя половина его тела была обнажена, в то время как он позволил своим босым ногам удобно отдохнуть на теплом ковре. Он потратил часы, делая все возможное, чтобы восстановить город. Он, конечно, не восстановил весь ущерб, но он сделал все, что мог. Его основное внимание было сосредоточено на том, чтобы избавиться от всех инопланетных технологий. Он действительно не думал, что было бы хорошей идеей просто оставлять их на всеобщее обозрение. Ему хотелось бы верить, что люди не наделают с инопланетными технологиями никаких глупостей. Проблема в том, что он точно знал, что они гарантированно сделают с ними что-то глупое. Гарри превратил много инопланетных вещей в портключи, и его магия помогла вспомнить, где он был, когда он был по другую сторону портала. Все, что он не смог сжечь или быстро избавиться, он перенес туда. Ему даже пришлось принять несколько зелий, чтобы поддержать свою энергию, но он справился с этим. Больше всего сил ушло на избавление от левиафанов, хотя ему повезло, что их было не так много. Теперь, когда он вернулся домой, он собирался посмотреть час или два телевизор, а затем пойти спать. После всего, что ему пришлось обсудить с Фьюри по поводу увечий того идиота, который решил послать ядерную бомбу, он знал, что это не Фьюри. Фьюри, несмотря на все его недостатки, даже не предложил бы сбросить ядерную бомбу на целый город. Кто-то заплатит, и он будет там, чтобы забрать эту плату. Тук-тук, Гарри, послышался из-за двери голос Наташи. Можно войти, Наташа? Спросил Гарри, вставая и практически бросаясь к двери. Он открыл ее и увидел Наташу, стоящую в дверях. Она все еще была одета в ту же одежду, что и в битве, но на ней была серая куртка, чтобы она выглядела более нормальной. «Привет», — сказала она, слегка улыбнувшись ему. «Можно войти?» «Да», — сказал Гарри, кивнув и впустив ее. Как только она вошла, он закрыл дверь. «Наверное, мне стоит надеть рубашку», — сказал он, вспомнив, что сейчас он без рубашки. «Я не жалуюсь», — усмехнулась Наташа, когда ее глаза остановились на нем, оглядывая его с ног до головы. «Вообще-то я бы не возражала, если бы ты так и остался». «Я вижу», — улыбнулся Гарри. «Почему ты все еще в рабочей одежде?» – спросил Гарри. «Ну», – сказала Наташа, снимая куртку, – «у меня не было времени переодеться. Я собиралась пойти домой и сделать это, но сначала я хотела увидеть тебя. И для меня это большая честь», – сказал Гарри с драматическим поклоном, когда они оба уселись на диван. «Так что случилось, Нат?»